Глава 12. Лера. Мой смех стихает, переходя в счастливую дурацкую улыбку, которую я не в силах стереть с лица. Стою, чуть покачиваясь на каблуках, и смотрю на двух боссов. На них испачканные пылью рубашки, яркие последствия их спасательной операции. Тихон обычной безупречной с темной полоской на лбу, Осип с расстегнутым воротом и закатанными до локтей рукавами, обнажившими напряженные предплечья. Они выглядят потрясающе, реально. Ну что ж, Осип разводит руками, оглядывая поле боя, зияющую дверь лифта, бронзовый хлам, наш общий вид. Раз спасение прекрасной дамы выполнено, у меня есть гениальное предложение. Он делает шаг ко мне, его глаза становятся серьезными. Поехали ко мне. Пентхаус, вид на Москву, бар, которому позавидует любой клуб, и звукоизоляция, за которую я отдал половину годового бонуса. У Тихона ремонт. Он кивает в сторону Славского, который молча наблюдает, скрестив руки на груди. А мое логово как раз готово к приему высоких гостей. Встретим Новый год, как цивилизованные люди. В тепле, с шампанским и без застрявших лифтов. Замираю. Втроем? В его доме? Сердце начинает колотиться с новой силой. Это не паника. Предвкушение. Сложное, сладкое, пугающее до мурашек. «Я за», — говорит Тихон чуть хрипло. «Мы оба под глубоким впечатлением, Лера. От тебя. И от сегодняшнего особенно». Осип кивает, и в его обычно насмешливых бесстыжих глазах я вижу редкую, почти неуверенную надежду. Она обезоруживает. «Но если ты не хочешь, если тебе нужно побыть одной и осмыслить это, мы понимаем. Отвезем домой без вопросов». В голове проносится вихрь мыслей. Анализ. Два субъекта, А. Тихон и Б. Осип, предлагают переместить локацию празднования в частную комфортабельную зону с минимальным риском внешних угроз, отсутствие уборщиц, охранников, застрявших лифтов. Субъективно. Оба выглядят физически привлекательно, демонстрируют сплоченность и высокий уровень проблеморешающих навыков. Хороши в постели. Объективно, предложение чертовски заманчиво. Риски, эмоциональная вовлеченность, неопределенность формата отношений, разбитое сердце. «Пентхаус», — проговариваю вслух, будто пробую слово на вкус, звучит как что-то из сериала. «Втроем». «Это что, такой новый формат неформального общения? Или я перевожу взгляд с одного босса на другого? Вы мне предлагаете продолжение банкета? Еще одну безумную ночь?» Они молчат. Тишина между нами красноречивее любых клятв. Тихон смотрит так, будто готов подписать контракт на всю жизнь, скрепленный не печатью, а этой тишиной. «Слушайте», — вздыхаю, — «я, может, и согласилась на вчерашний интенсивный нетворкинг, и он был технически безупречным, но я не из тех, кто готов на роль новогоднего развлечения для начальства. С последующим возвращением к субординации и неловким взглядом у кофемашины. Я хоть и люблю приключения, но девушка с принципами». И тогда происходит нечто, от чего у меня полностью отключается мозг. Тихон делает шаг ко мне, медленно, не сводя глаз, берет мою правую руку, сильными и теплыми пальцами сжимает мою ладонь. И он, Тихон Миронович Славский, ледяной айсберг в костюме от кутюр, опускает голову и прижимается губами к моей руке. Не успеваю я понять, что происходит, как Осип берет мою левую руку. Его прикосновение другое, уверенное, чуть вызывающее. Он подносит мою руку к губам и целует. Прикосновение его губ влажное, чувственное, полное такой первобытной страсти, что по телу рассыпаются мурашки. Я смотрю на их склоненные головы, на напряженные плечи под грязными рубашками. Боссы выглядят как два хищника. Сильные, опасные, но в этот момент присягнувшие на верность, преданные, и от этого мысли, что же я творю, растворяется в волне какого-то безумного головокружительного счастья, что устоять невозможно. Этот Новый год уже вырвал меня с корнями из старой жизни и, кажется, сажает в какую-то новую, благодатную почву. «Ладно», — выдыхаю, «но если в вашем пентхаусе застрянет лифт, я вас придушу своими руками». Осип поднимает голову, и его фирменная ухмылка возвращается, сияющая, победоносная. «Договорились, булочка». Мы идем по коридору. Наш вид — лучшая иллюстрация к слову «дебош». В холле дядя Вася, наш охранник, замирает с кружкой у рта. Его глаза округляются, переходя с моих растрепанных волос на грязные рубашки боссов, на наши сплетенные пальцы. Как так вышло, что они оба держат меня за руки, и я не поняла. Он медленно, как в замедленной съемке, ставит кружку и делает вид, что изучает журнал посещений. А из-за угла выплывает Софья Витальевна с тележкой. Ее взгляд скользит по мне и боссам. Ни единой эмоции. Лишь едва-едва, почти неуловимо, она прищуривается и кивает. Один раз. Коротко и ясно. И продолжает двигаться дальше, будто увидела нечто, полностью соответствующее ее картине мира. Машина Тихона, большой черный Мерседес, пахнущий кожей, холодом и его шикарным парфюмом. Я устраиваюсь на заднем сиденье, чувствуя себя не пассажиром, а центром какой-то новой, странной вселенной. Тихон за рулем. Осип развалился на пассажирском. Мотор заводится с тихим рыком. «Лера, как ты?» «По-честному», — спрашивает Славский. В его голосе нет начальственных ноток, только забота. «Честно, я рассматриваю зимний городской пейзаж за окном. Как будто меня выдернули из плохого сериала и бросили в самый дорогой и безумный блокбастер. И да», — добавляю тише, — «мне в этом блокбастере нравится». «Очень». Осип оборачивается. «Добро пожаловать в нашу съемочную группу. Лерчик, сценарий пишем на ходу». Пентхаус Осипа — это нечто. Подземный паркинг с мраморными полами и личным местом у лифта. Сам лифт — отдельный аттракцион. Зеркала, полированный металл, тихий ход. Невольно вжимаю стенку, и Тихон мягко кладет руку мне на поясницу, успокаивая. «Здесь не застрянем», — говорит он просто, и я верю. Лифт открывается прямо в холл. Простор, воздух, панорамные окна во всю стену, за которыми лежит сияющая новогодняя Москва. Стиль – неоклассика с дерзкими вкраплениями современного искусства. Все дорого, безупречно, бездушно красиво. Мой взгляд сразу натыкается на зияющую вопиющую пустоту в самом видном углу гостиной. «Стойте!» – говорю. «А где же елка?» Наступает абсолютная тишина. Два человека, способные ворочать миллионами, заключать сделки и спасать девушек из лифта, смотрят на пустой угол, будто впервые его видят. «Елка?» — переспрашивает Осип, и в его голосе звучит неподдельное детское недоумение. Он смотрит на Тихона. «У меня нет елки». Тихон закрывает лицо руками. В его глазах выражение стратегической растерянности. «Да», — констатирует он. Я смотрю на этих двух виновников моего перевернутого мира, стоящих посреди шикарного, но безжизненного пентхауса, и меня накрывает волна нежного, согревающего изнутри веселья. Они не идеальны, они реальны, и в их забывчивости есть что-то до смешного трогательное. «Ну что ж», — говорю, потирая руки, — «значит, наш план А на сегодняшний день поменялся. Первый пункт нового плана — утвержденный единогласно всеми участниками авантюры, срочно найти и нарядить елку, потому что встречать Новый год без елки — это, товарищи руководители, просто непрофессионально».